День 28. Полезная на день. Работа в удовольствие существует. Даже если вы любите свою работу и часто попадаете в поток, все равно сопротивление бывает ого-го, особенно со стороны нужных, но скучных, пугающих или сложных задач. И все еще хуже, когда вся работа для вас просто работа или даже нелюбимая работа. В итоге у нас два варианта. Первый — начать работать, но это скучно и трудно. Второй — начать отвлекаться, там сразу пряники и фейерверки. Даже если мы понимаем опасность прокрастинации, ненавидим ее и прочее, все равно праздник отвлечений манит нас. Да, потом будут страдания и проблемы, но зато сейчас ждет гора дешевого дофамина. Чтобы хоть как-то сравнять шансы, нам нужны положительные эмоции и от работы. Пора их вырабатывать. Подход — любой проект личный. Равнодушие в работе — частая проблема. Копирайтерам дают текст, а они делают его, чтобы только приняли. Создатели сайта работают только по техническому заданию, не пытаясь сделать что-то интересней и лучше, даже если видят возможности. Да, я знаю о доводах вроде «за такие деньги только так» или «инициатива наказуема», но давайте посмотрим на это со стороны личной вовлеченности. Когда вы раз за разом штампуете задачи, вы сами обрекаете себя на участь штамповщика. Вы поставили рамки, и вам в них скучно, потому что там ремесло, но нет огня личного вовлечения, настоящего. А если его зажечь? А если смотреть на каждый проект не как на рутину, а как на возможность раскрыться, проявить себя и внести что-то личное в работу? Тогда ведь совсем другие перспективы. И вы расти будете сильнее, и скуки будет меньше, и выделяться начнете на общем фоне. Как это работает? Например, вам дали задачу сделать текст для электронной книги, которую высылают в обмен на подписку или регистрацию. Обычно в таких книгах встречается FAQ для новичков, подборки сервисов, профессиональные фишки и тому подобное. Заказчик, начальник, насмотрелся на примеры других компаний и просит что-то похожее. Но вы в силу мастерства и опыта знаете, что в 90% случаев такие книги делают абы как, лишь бы получить контакт подписчика. Как делать без личного участия? Изучить ТЗ, написать текст, сдать текст. Даже если у вас есть идеи по улучшению задачи, вы вряд ли их используете. Попросили? Сделано, распишитесь. А что сама книга не несет какой-то реальной ценности и не создаст лимит доверия к бренду? Скорее наоборот. Вам все равно. Как делать с личным участием? Изучить ТЗ. Понять, что требования стандартные, слабые и скучные. Что не учитываются реальные проблемы слушателей и нет интересных решений. Отсюда, первое, предложить иной подход к написанию. Не унылые советы по выбору мебели, а книга покупателя, энциклопедия уловок, ошибок и замалчиваний в мебельном бизнесе. И там вы уже дадите не стандартные бла-бла-бла, которых полно в других статьях, а соберете реальные экспертные советы, уловки и фишки, о которых массовый потребитель не знает. В итоге книга станет для многих открытием и запомнится. Ей будут делиться, вырастет узнаваемость и экспертность бренда. Второе. Предложить иную структуру. Не салат а-ля «все подряд», а отдельные главы с уловками, советами и вариантами решений. Уже не безликая замануха, которая только и нужна, чтобы получить почту или подписку на канал, а реально полезный инструмент. Третье. Показать развертывание книги. Предложить задавать вопросы, делиться личным опытом, создать для этого отдельный раздел на сайте, в группе, на канале. Предложить проголосовать, какие темы еще интересны. По результатам готовить новые посты или письма рассылок. Масса всего. Сопутствующие улучшения. Опять же, в силу опыта и знаний вы понимаете, что книгу можно улучшить не только текстами. Отсюда первое. Узнать, какой у книги будет дизайн. Если никаких особых идей нет, сделать подборку хороших электронных книг, показать заказчику, начальнику. Второе — узнать о каналах распространения. Вполне вероятно, что стратегии тоже никакой нет, и там не паханое поле для улучшений, вроде нативных постов у лидеров мнений, рекламы в целевых группах и каналах и так далее и тому подобное. Остановлюсь, суть же уже, думаю, понятна. В каждой профессии, почти в каждой задаче есть такие вот электронные книги, которые можно делать с личным участием и без него. Разница же очевидна. Без личного участия. Работается скучно, все стандартно. Погружение в процесс идет хуже. Никакой дополнительной выгоды. С личным участием. Работается азартно, хочется раскрыться и сделать как надо. Больше погружения в процесс, чаще попадания в поток. Дополнительные выгоды. Первое. Проще победить прокрастинацию. Больше вовлеченности и позитивных эмоций от достижения целей, творчества, появления классных результатов. Второе. Рост мастерства и опыта из-за ухода от штамповки. Третье. Смежные задачи. Видя ваш подход, вам помимо книги доверили тексты для рассылок, которые вы же и предложили, посты для групп и тому подобное. Четвертое. Выше ценность и цены. Вас выделили на общем фоне и готовы платить больше, поскольку специалисты и неравнодушные всегда в цене. Пятое. Больше клиентов. К вам вернутся и посоветуют вас другим брендам при случае. Как развить личную вовлеченность? Не смотреть на задачу, как на проект клиента. Здесь тонкая грань. Мы часто не осознаем, что как только получаем задачу, она становится уже нашей. Это как с ребенком, за которым попросили присмотреть, пока родители уехали куда-нибудь. Да, он не ваш, но на время, пока с вами, уже и ваш. Мы стараемся изо всех сил заботиться о нем, как о своем. Так же и с проектами. Вам доверили? Значит, проект уже ваш. И отношение должно быть таким же. У кого уже так, чудесно. У кого пока не так, ничего страшного. Со временем и практикой установка отлично закрепляется. Отслеживайте изменения. Порой кажется, что проект встал, и мотивация слабо помогает. Еще слишком много впереди, а старые победы уже забылись. Для таких случаев подойдут любая CRM с этапами задачи, где можно добавлять, вычеркивать, сравнивать прогресс. Сюда же разные сервисы постановки задач и командной работы. Обычный блокнот или листы бумаги, где можно вычеркивать сделанное и вписывать новые достижения. Публичное обещание. Вы публикуете пост в соцсети, корпоративную CRM и тому подобное и регулярно добавляете новости по прогрессу. Это и вас дисциплинирует и дает обратную реакцию, и прогресс налицо. Поговорите с собой на чистоту. Устройте себе разговор с позиции прямых выгод. Да, можно и стандартно, но ведь скучно будет и долго, сам понимаешь. Опять эти терзания и вымученная работа. Давай лучше втянемся и выложимся. Ты же знаешь, что потом загоришься и полетит все само. Давай не мучайся, ищи идеи и влезай в процесс по полной. Результаты такого подхода. Ощущение потока, благодарности клиентов, новые открытия, кейсы по результатам и так далее. Резюме. Я за личное участие. Работаю так сам не первый год. Требую от сотрудников и очень рекомендую вам. Это отличные инвестиции, которые окупаются не только профессионально и финансово, но и сильно меняют внутреннее состояние в процессе. Совет дня. Сладкое только после каши. Когда в череде обычных сереньких задач появляется та самая интересная, частенько все наши зароки и планы летят в пропасть. Например, вам прислали приглашение на конференцию или позвали дать экспертный комментарий. А можно и проще. Просто интересное. Предложили заказ с хорошей оплатой, например. Суть одна. Приоритет работы резко меняется. Мы бежим гуглить про конференцию, начинаем писать мощный комментарий или просто ныряем в ТЗ заказа. Все остальное становится вторично, скучно и, следовательно, страдает. Конечно, на фоне рутины новая задача выглядит ярко. Конечно, хочется сделать для нее исключение и послать нафиг все планы на день. Проблема здесь в том, что такое поведение создает основы плохой привычки. Сегодня вы отвлекаетесь только на что-то самое неординарное. Завтра просто на интересное, а послезавтра уже на все подряд. Поэтому я призываю не делать исключений из правил, чтобы со временем это не стало нормой. Но пусть вы даже увидели это приглашение. Понимаю ваше ликование, но все равно постарайтесь удерживать себя в рамках. Прочитали быстренько, порадовались, но все же твердым голосом сказали себе «сладкое только после каши». И продолжаете делать рутину дальше. А уж потом... Скатиться в стандартах — пара пустяков, а потому нам важно приучать себя продолжать есть кашу, даже если мы с нетерпением поглядываем на сладкое.